Глава 16. Оказывается, меня отвергли. Вы были изгоями? Мне не верилось в это, с учетом ошеломительной харизмы Феликса, красоты близнецов и того, с каким обожанием публика смотрела на них на балу в полуночном замке. Еще какими? Рыбкин откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. А Инга задумчиво вздохнула и перевела взгляд на территорию Академии, на которую как раз и выходила веранда кафе, и где сейчас царили тишина и покой, пока шли послеполуденные занятия. «Мне скоро нужно будет идти», — неожиданно сказала она. «У меня собеседование в 3. Я планирую устроиться испытателем новых зелий на кафедру трав и ядов. Уху!» Феликс вытаращился на нее. «Ты хочешь взять 3-ю работу? Ты чокнутая?» Она задрала подбородок. «У меня много энергии, почему бы не потратить ее на благое дело?» «Эранти, скажи ей!» Рыбкин повернулся к дворецкому, который во все время нашего разговора так и стоял за спиной Инги. Поначалу мне было очень не по себе от этого, почему она не предлагает ему сесть. «Разве дама моего сердца может быть столь жестока?» Но я решил, что прежде чем разочаровываться в прекрасной ведьме, нужно узнать о причине столь беспощадного обращения с оборотнем. Может, это ради его же блага? Например, вдруг у Эрантиса геморрой? «Решение госпожи — закон для меня», — дворецкий потупил фиолетово-оранжевые глаза. «Да она и так регулярно засыпает, где попало от переутомления», — продолжал искренне возмущаться Феликс. «Тебе самому не надоело перекидывать ее через плечо и тащить домой, как овцу на закланье?» Эрантис, услышав последнюю реплику, разозлился. Он не проявил этого жестами или словами, но то, как напряглись его плечи и похолодел взгляд, ясно говорило о том, что дворецкий отнюдь не в восторге. «Инга, ты правда так много работаешь?» Забеспокоился я, с ревностью покосившись на дворецкого. «Много, но не слишком», — Инга с укором обернулась к Феликсу. «Кое-кто не хуже меня знает, что причина моих засыпаний не в работе, а? Все у меня нормально с количеством дел. Вот сейчас же я сижу с вами и болтаю, и буду болтать еще 10 минут». Она посмотрела на часы над воротами Академии. «Роскошь, не правда ли?» Феликс скрестил руки на груди. «Слушай, я надеюсь, ты его не пройдешь. «Это всего на пару раз в неделю», — возразила Инга. «Я не умру, правда». «Ну-ну», — покачал головой Рыбкин. «Особенно с учетом того, какие работы ты выбираешь. Охота на колдунов-контрабандистов. Да-да, я-то знаю, что должность главы магической таможни только звучит прилично. Настройщик порталов может разорвать. Теперь вот еще дегустатор зелий. Зуб даю, ты имеешь в виду яды. Клуги уже знает? Не смей ему говорить, а то он отвезет меня в далекую башню и запрет там на 7 замков. Здоровее будешь». Феликс сделал вид, что всерьез задумался о карьере доносчика. Инга фыркнула и закатила глаза. «Да, а я-то надеялась, что теперь, когда у тебя появился Женя, ты будешь опекать только его. Женя, как насчет того, чтобы в качестве хобби влезать в как можно большее количество неприятностей? Я думаю, тебе под силу стать центром мира для Рыбкина, если постараешься». «Не шути так», — поморщился тот. Инга подперла щеку кулаком и с материнской нежностью посмотрела на Феликса. Во всяком случае, мне хотелось думать, что с материнской. Мое бедное сердце в последний час металось, не понимая, стоит ли мне ревновать Ингу, и если да, то к кому? К Эрантису, который явно проводил со своей госпожой куда больше времени, чем это должен был делать нормальный дворецкий? Или к Феликсу, который, оказывается, знал ее так давно и близко? Только ее близнец Клуги был вне подозрений. За что я проникся еще больше симпатии к стражу, которого двое сидящих напротив так бессердечно обзывали то негодной псиной, то унылым братцем. «Клуги», — мои глаза наполнились слезами признательности, — ты единственный, кому я могу доверять». Вскоре Инга засобиралась. Тут у меня произошла небольшая стычка с Ирантисом. Дело в том, что это я хотел отодвинуть стул ведьмы, а должен был он. В итоге стоило Инге снять тканую салфетку с колен и взять в руки сумочку, как я вскочил и метнулся к ней боком, словно дрифтующий гоночный болид. Эрантису же нужно было только сделать шаг вперед. Наши руки, мои, потеплевшие от предвкушения, и его, облаченные в белые перчатки, одновременно коснулись плетеной спинки стула. Несомненно, Эрантис одержал бы верх, дойди до физического противостояния. Его окружала такая плотная аура силы, что я подозревал, этот оборотень могущественнее, чем кажется. Но в этот момент Феликс, во время всего разговора скатывающий промасленные бумажки из-под эклеров в тугие комочки, вдруг метнул один такой шарик прямо в лоб дворецкому. Эрантис отшатнулся, и мне хватило этой секунды, чтобы торжественно отодвинуть стул. Вся драма прошла мимо Инги. Она, вставая, печатала сообщение на телефоне. Впрочем, я был вознагражден ее смешливой улыбкой. «Ах, Женя, не могу перестать думать о том, какой ты милашка в этом парике. Даже завидно. Дашь как-нибудь примерить?» Не это я надеялся услышать от самой прекрасной женщины всех миров. Но что поделаешь? Я смахнул с глаз челку и томно взглянул на Ингу из-под ресниц. «Давай как-нибудь встретимся за кофе в Петербурге, и я тебе его передам», — понизив голос, предложил я. «Ну, если только Феликс тебя отпустит». «Инга, блин», — покачал головой Рыбкин. «Совсем, совсем не то». «Я тебя еще завоюю», — мысленно пообещал я, опускаясь обратно на свое место и глядя им с Ирантисом вслед. «Я не милашка, я крутой суровый мужик, и докажу это». А потом уныло кивнул Феликсу. «Спасибо, что кинул эту бумажку в Ирантиса». «Всегда рад напакостить ближнему своему», — он шутливо козырнул. «Ты хотел сказать «помочь»?» «Ты слишком хорошего мнения обо мне, Женя». Феликс подозвал официанта Ангела и заказал у него что-то, ткнув пальцем в строчку меню. Вскоре тот принес крупное блюдо в форме ракушки, на котором на подстилке из толченого льда лежали голубоватые полоски морских водорослей. Они мерцали бледным голубым светом. «У вас отличный вкус, господин», — похвалил Ангел, размещая блюдо в центр стола и собирая пустую посуду. «Этот светолист для настоящих ценителей. Родом из Южного моря, редкий вид, собранный на глубине тысячи футов». «Прямо-таки на тысячи? Ну, может, на 900. «Лгать ангелам не по чину», — пожурил Рыбкин. «Спорить с ангелами не по-людски», — парировал тот. Они оба рассмеялись, и официант ушел. Я с подозрением смотрел на то, как Феликс подхватывает водоросли перламутровыми палочками, сует в рот и начинает жевать. «Я всегда обожал светолист», — пояснил он, жмурясь от наслаждения. «Всегда, оказываясь на море, стараюсь выделить время на то, чтобы пощипать его в свое удовольствие. А в человеческом теле можно съесть в 100 раз больше. Здорово, что теперь его подают во многих кафешках. Попробуешь?» «Не уверен, что хочу», — засомневался я. Как я понял, вскоре после своего переезда Рыбкин был фанатом не только всевозможных десертов, они у нас дома не заканчивались, но также разнообразной экзотической еды. Чем страннее, тем лучше. Феликс с энтузиазмом пробовал странные вещи — столетние яйца, жареную клубнику, змеиные сердечки и прочую дрянь, которую в наш просвещенный век можно было по щелчку пальцев заказать с доставкой. Курьеры иногда приходили с прищепками на носу. В отличие от него, я придерживался традиционных ценностей в гастрономии и поэтому частенько отказывался от дегустаций. «А зря. Говорят, светолист улучшает память». «Да у меня вроде и так нет еще маразма». «А как же обилие магических знаний, которыми мне предстоит набить твою голову?» Он, накрутив пучок водоросли на второй принесенный официантом комплект палочек, теперь настойчиво тыкал им мне в руку. «Хорошо, хоть не в рот». Я сдался. Вкусом светолист напоминал морскую волну, ту самую, которой ты неудачно захлебываешься, упав с серфа. Соль, песок, осколки ракушек. А еще водоросль была склизкой, как устрицы. В общем-то, непонятно, ради чего тут спускаться на глубину 1000 футов. Феликс, с дикой скоростью умявший все блюдо, откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел на угодья Академии Звездного Света. Там как раз прозвенел колокол, оповещающий студентов и профессуру о перемене, и на зеленые лужайки, где магнолии перемежались с деревьями какао, небесным чертогам были неведомы скучные ограничения климатических зон, вывалило множество ангелов и людей с книгами и ланчбоксами в руках. «На самом деле я действительно не представляю, как мне научить тебя всему», — признался Феликс. «Или хотя бы выстроить какую-то внятную последовательность получения базовых знаний». Я моргнул. Рыбкин с самого начала шутил на тему того, что становление наставником никогда не было его целью, и что обучать меня — та еще морока. Но я почему-то думал, что он так кокетничает и выпендривается. Сейчас же его голос звучал серьезно. «Ну...» — я растерялся и тоже посмотрел на величественный дворец Академии, после чего ни с того ни сего ляпнул. «А что? Что, если мне поучиться там?» Феликс крякнул. «Не получится. Сразу после того, как Гавриил одобрил идею сделать тебя стражем, я попросил, чтобы тебя зачислили в Академию, потому что безграничность твоего незнания поразительна». Гавриил поддержал эту идею, но вскоре вернулся с ответом: «Нет, тебе нельзя поступить в Академию ни полноценно, ни вольным слушателем». Мое сердце заколотилось где-то в горле, будто застрявшая в печной трубе голубка. «Но почему?» «Официальная причина отказа — ты слишком взрослый, и у тебя нет среднего магического образования, что, конечно, является полным бредом». Лицо Феликса становилось темнее от слова к слову, и я поразился тому, что пару недель он так успешно скрывал от меня это раздражение. «А на самом деле...» Он, шумно выдохнув сквозь ноздри, не договорил. Я вдруг снова вспомнил диалог с Олекто и, облизнув пересохшие губы, процитировал демоницу. «В чертогах вам не позволят развивать талант. Никто не будет учить вас, никто не будет радоваться вашим успехам». «Обобщать не надо, но...» В случае Академии Олекто действительно умудрилась попасть в точку. Тяжело вздохнул Рыбкин. «Хотя Михаил и глава Ордена, и градоначальник Небесных Чертогов, его власть не абсолютна. Принимать кого-то в Академию или нет, решает ректор. Я в частном порядке спросил преподавателей, не хотят ли они с тобой позаниматься, но им уже успели разослать служебную записку с приказом не обучать тебя, потому что пока не представляется возможным оценить, как подобное повлияет на репутацию нашего заведения». Повторюсь, это не значит, что все небожители настроены против твоего дара. Но вот с Академией не сложилось. Я вздохнул. Слышать это было неприятно. Небесный город, так быстро очаровавший меня, не был очарован в ответ, а отвержение мало кому приходится по вкусу. Как думаешь, мою репутацию еще можно как-то исправить? Конечно. В конце концов, я же свою исправил, и близнецы в этом преуспели. «А почему вы все-таки были изгоями?» — вспомнил я. Феликс задумался. «Думаю, лучше, если ребята сами тебе однажды расскажут. Свою историю я тоже временно отложу». «Такими словами ты только возбуждаешь мое любопытство». «Люблю быть интересным», — он самоуверенно улыбнулся. «Что касается тебя, мне кажется, тебе просто нужно действовать по завету старого доброго Марка Аврелия. Делай, что должно, и будь, что будет. Раз ты страж, защищай людей и раскрывай преступления. Рано или поздно твои поступки зазвучат громче, чем слова и страхи сплетников. Мы остались в небесных чертогах до ночи. Она тут была безумно красивой. После того, как отзвучала элегия заката, обещанное тихое облако опустилось на туристический квартал. Оно обволокло мостовые, превращая улицы в мираж, сотканный из серебра и тумана. Так что только верхние этажи и крыши выглядывали из призрачной реки. Взошедшая луна напоминала жемчуг, и ее свет разливался мягкими волнами. Мы с Феликсом, обойдя полгорода, вернулись на ту же холмистую улицу и теперь сидели за стойкой у окна небольшого бара. Он назывался «Крыло мечтателя Уриила». Феликс рассказал, что бар принадлежал сироте-колдунье, которую Уриил однажды спас от проклятых тварей, а потом какое-то время присматривал за ней. На двери висела табличка с цитатой хозяйки: «Под его крылом всегда было тепло и безопасно». Весь день Рыбкин подчивал меня рассказами об архангелах и колдунах из Ордена Небесных Чертогов. Теперь я знал, что Уриил среди них самый юный на вид и шебутной. Вечно что-то устраивает, от книжных клубов до тотализаторов, а по работе отвечает за безопасность магических животных. Уриил всегда дико восхищался Михаилом и однажды сказал шефу, что мечтает занять его место. Михаил воспринял это как косвенное пожелание смерти. Должность-то у него пожизненная. Уриил был в отчаянии больше месяца. Кумир от него шарахается, пока Гавриил не взял все в свои руки и не прояснил ситуацию. Теперь Уриил снова бегает за Михаилом, как маленький восторженный щенок. А тот применяет разные уловки, чтобы избавляться от настойчивого обожателя. Услышав все это, я вспомнил малиново-глазого ангела на балу, который так сильно хлопал в ладоши во время открывающей речи, что они у него покраснели. «Это и был Уриил», — подтвердил Феликс. Стены бара, носящего имя архангела, украшали старинные карты звездного неба, а в воздухе витал запах южных специй и фруктового вина. Свет был приглушен, и здесь не было никого, кроме нас, только тихо играла какая-то условно-средневековая музыка. В других заведениях к вечеру тоже стало пустынно. Феликс объяснил это тем, что сегодня пятница. В отличие от людей, небожители предпочитали проводить ее дома, из-за чего многие места и вовсе были закрыты. Феликс покачивал в руках рюмку кардиала с дынным ликером, поверхность которого переливалась золотыми искрами. Передо мной стояла чашка в форме львиной головы с горячим напитком, напоминающим апельсиновый пунш. Осушив ее наполовину, я пригрелся, стало лень лишний раз пошевелиться. Мы болтали о всякой ерунде, но периодически на Рыбкина находили приступы бурной деятельности. Тогда он набирал салфетки и начинал рисовать на них всякие магические схемы, с жаром объяснять мне протоколы действий в тех и других рабочих ситуациях. Щеки у него горели. Кажется, он слегка опьянел и, взъерошенный и возбужденный, поставленный себе задачей научить оболтуса, выглядел очень забавно. И вот, во время очередного залпа наставнической активности Феликса, с улицы вдруг донесся истошный крик.